Мы начинаем очередной урок Зогара 80. Страница Нун Зайн 57. Правая колонка Гасулам, строчка 14. Мы изучаем очень важную мамар. Минеула и Мифтеха. На том уроке, в прошлом уроке мы сделали чертежи. И может возникнуть недоумение или может быть даже ошибка, что там горизонтально, правда, я нарисовал 10 сферот Кетера. Можно, конечно, правильно его и вертикально нарисовать, но не играет значения, не имеет значения. И получается так, что первые три, так, это, как мы говорим, Атик, Гар, а потом идет семь нижних Кетера, мы говорим Вак и Элисон и Малхут. И получается, что они составляют кетер. И получается, атик плюс атик и голова это как атик, а тело это как ариханпи. Но это, конечно, не так. Это значит, что кетер сделан таким образом, что голова, то есть рожь его, это атик. И, конечно же, атик тоже имеет свое тело, как бы, его семь нижних сферот, так? И он распространяется, конечно, также и на семь нижних сферот, то есть имеет 10 сферот. А от его пэи вниз его одевает ариханпин. От его семь его нижних сферот, еще раз очень внимательно, это очень важно. Это не изображено на одном из рисунков, но ничего, чтобы возникли вопросы. Так вот, семь нижних атика, это есть семь нижних кетера от Силута, их это одевает Ариханпин. А потому в Ариханпине нет в нем Малхут, действия Малхут де Малхут. Правильно? В нем есть только теперь эти семь нижних кетера, которые представляют собой весь парцуф Ариханпина. То есть эти семь нижних кетера, всего кетера, или мы видим, мы можем видеть, как 10 сферот, 9 сферот Ариханпина. Его 10 у него нет. У него нет гейтата, у него нет настоящий малхут. А вместо малхут у него атерет есот. И вот атерет есот у него поднимается, конечно, может поднимается в его частную голову Ариханпина, конечно, поднимается. Но на самом деле это не Малхут де Малхут, правильно? А это, можно сказать, это Атерет Есод. Это очень важно. Четырнадцатая строчка Везеши умер. Багагу Галифа Аглиф Витамирбей 15. Кеман деганис кула тахот мифтаха хада. Давай дочь. Везеши умер. И это что он говорит, Зогар говорит. Гагу галифа, вот это насечки, которые нас высекает, которые высечены, в Итамир Б, и спрятаны в ней. Где в ней? В том месте, куда поднялась Малхут в голову. В место бины, на место бины. 15. Кеман деганис кула тахот мифтахахада. Это как некто, кто спрятал все тахат за или за ключом, да, как мы говорим, под ключом мы говорим, под ключом, закрыл все на ключ, а там все спрятал. Двоеточие. 16. Начинает оно объяснять нам. Мифтаха. Пирушо. Бахината Малхут. Да, Терет 17. Есуд. Амету кенет бекуль гувак депарцуфей ацилут. 18. Каналь бадибура самух. Точка. Очень-очень важно сейчас все, все важные вещи он рассказывает, которые нам всегда пригодятся. Мифтаха, то есть ключ. Пирушо означает. Бхината Малхуды Атерат Есод. Это Малхуд Атерат Есода. Часто Зогар называет это просто Малхуд. Но под этим подразумевается Атерат Есод. Поэтому называет Малхуд Атерат Есода. В принципе, это масло масляное. Он должен сказать, так он сказал, но в принципе это Атерат Есод. Что он, почему это не масло, это совершенно, а в другом понимании это совершенно правильно он говорит. То есть Малхуд, что это означает? Это Малхуд второго цимцума. Вот еще раз. Ключ это Малхуд второго цимцума. А Малхут второго цимцума всегда, когда ты слышишь Малхут второго цимцума, то есть Малхут в этих фарцуфим, то это Атерат Есод. Да? И она называется Атерат Есод, ибо сама Малхут, она спрятана, Малхут де Малхут, она спрятана в голове Атик. А мы только, только там она находится, имей в виду еще разочек. А везде, во всех остальных местах, есть только Атерат Есод. А еще разочек. Атерат Есод во всех вак находится, как он нам говорит. 17. Очень важно. Не важно, что запутаешься. Все равно распутаешься. Амиту Кенет, которая установлена, это Атерат Есод, смотри внимательно, действует, установлена. Бакульгу вак де парцуфея целут. Смотри внимательно. Во всех вак, во всех телах, как бы, парцуфим ацилута. Там везде действует есод, атерет есод, а не сама Малхут. 18. Каналь, как сказано выше, бадибура самух, в сопряженном высказывании. И я тебе еще подскажу одну вещь. Что вот сама, имей в виду очень внимательно сейчас, очень-очень тонко. Потому что очень трудно это все где-то найти, это тысячи, десятки тысяч страниц, и все это пока найдешь это все, и разберешься, и некому помочь. Так вот, сама, имей в виду, Малхут и Малхут, то есть та самая Малхут, которая спрятана, на которую при приходе Машииха будет самый громадный зевук со светом Гардыхая и Ехида, она спрятана в голове Атика. Все, вот это называется Малхут де Малхут. Начинается Цилута. Но в каждом парцуфе, в каждом мире, в каждом парцуфе, который ниже Атика, там есть тоже вот это отражение, место такое, да, в той же самой, в голове. В голове каждого из парцуфа есть тоже место, которое тоже после, стоит после Кетера и Хохма, и еще Кетер, Хохма, Бина. И оно такое, оно как бы соотносится с этой Малхут, де Малхут. Так вот, там нигде уже она не считается как Малхут де Малхут. А там она везде есть Есод, Есод от Малхут де Малхут. Так? Это надо иметь в виду. Понятно? То есть даже и в голове, вот именно в голове, где, потому что в теле, смотри внимательно, в теле, когда он говорит, там, конечно же, там Малхут, там, как сказать, во всех вак, там Атерат Йесод работает. А так, а вот это вот везде, вот в голове, где вот дожда, где место, где Малхут, да Малхут, который также в таком же соотношении стоит, как и у Ватики, это есть, там есть, мы говорим просто, Йесод, Малхут и Малхут. Восемнадцать. Ничего, если запутаешься, все это все время будет путание. И когда я полная ясность, тогда, значит, уже совершенно неправильная, совершенно неправильная, духовно совершенно полная ясность, значит, означает, что человек совершенно не занимается, это неправильная позиция, понятно? Почему неправильная? Смотри внимательно. Какая может быть полная ясность, когда, в принципе, гар мы не можем познать, правильно? Гар не можем познать, и, смотри внимательно, что я хочу сказать, гар не можем познать, и Малхут, и то, что сопрягается с Малхутом, Малхут тоже не можем познать, так? То есть, в принципе, есть только трое килим, в которых есть свет Нефеш, Рох и Нашама. Вот это из десяти сферот мы можем понять. В любой ситуации, то есть в любой ситуации есть, смотри, что я говорю, в любой ситуации есть Орпними. Очень внимательно, что говоришь, я слушаю, что я говорю. Орпними, то есть то, что может войти. Вот это можно какую-то ясность получить из того, что входит в килим. А еще есть вещи, которые очень громадные, преобладающие количественном и в качественном отношении есть тот свет, который не входит в килим, ибо двое килим Зейранпины Нука у нас нет, Зейранпины Малхут. Все 6000 лет, и мы получаем только в добавочные килим, которые как бы добавка приходит от вины, куда мы получаем это, но это не настоящий килим. То есть всегда Ормакиев, который мы, дает нам как бы ощущение духовного, еще высшие вещи, но которые мы не можем выразить, они действуют на нас, они нам помогают, они светят нам, но мы не можем это видеть в полной ясности. Понятно? И так надо жить. Так? И так это духовное так и познается. Когда часть, которая есть, которая входит в меня, она познаваема, а то, что я еще не знаю, она не вошло в меня, я не подготовлен, мои кельи мне исправленные на это, я этого не вижу. И даже если будешь видеть, все равно есть вещи, которые сокрыты. До гвартикур, до полного закрытия, тоже полного исправления всего человечества, тоже все есть вещи, которые сокрыты. То есть весь смысл в том, постоянно идти, быть готовым идти в облаках. В смысле, не витать в облаках, а подниматься в облака, то есть то, что для нас является как бы сокрытым, и раскрывать все, что нам дается, а то, что не дается, оно тоже светит и тоже действует. Очень важный подход в этом. 18. Ки нидбаэр шам Шевапарцуфей в 19 ак на вак на пикьют миавир шелахем венасет ор точка. Еще значит, что нам сказал нам сейчас, что во всех вак во всех парцуфим ацилута там вместо Малхут или там Малхут называется там Атерет Йесод. И он добавляет нам еще «Кинит баэр шам, ибо там было объяснено». Где он ссылается? Куда? Шеба парцуфей, 19 вак, что в парцуфим вак. То есть все тела всех парцуфим отсилутой. На пикют меавир, выходит, я добавляю в гадлуте. Юд, буква юд, и слово авир. Авир это когда, помнишь, да, когда хасадим только есть, в голове, есть. И потому что в гадлуте только хасадим получает, правильно? Так вот, в гадлуте юд, это она выходит, она куда? Она спускается опять на свое место. Куда она в теле спускается на свое место, в теле? На свое место, какое на свое место? На место Атерет Йесод, правильно? Ибо Малхут нет, она спрятанная в голове каждого парцуфа. Так, мы не говорим Малхут де Малхут, потому что еще раз, Малхут де Малхут, она только в голове Атика. А во всех других парцуфим в голове спрятана Йесод Малхут де Малхут. Правильно? И на, не просто так. Есод Малхута, Малхута, Малхута на каком-то уровне, на уровне вот этого, например, на уровне Абовы Ема, на уровне Зон и так далее. Так вот, только в теле есть так, и там она уже не опускается из головы, там не выходит Юд. В голове Юд не выходит, это Малхут не выходит нигде из Авир это воздух, то есть не выходит из хасадим. Хасадим остаются постоянно, всегда в голове. Это вот то, что тикун отсилута всех парцуфим. А вот в теле там есть это. Там вот это, потому что юд, которая там стоит, это не настоящая малхут, а это атерет есод. А с атерет есод нет проблем. Так, но не было запрета на Есод. И поэтому, если пришел Гадлут, пришел, то свет Апсак приходит, и он опускает вот этот Юд, это Атерет Есод, который имеет, тоже играет роль как бы Масаха, ну, более тонкого Масаха, неважно, но все равно Масах. И она опускается, этот Есод, Атерет Есод, или Юд, она выходит из Авира, и остается Ор. Шехе, Шелахем, Венаса, Венасим, Ор. То есть, как он говорит нам, что в Парцуфей, а Вак, что все Парцуфим, Вак, то есть тело. Там выходит Юд, я добавляю в Гадлуте, из Авира, из воздуха, или с Хасадим их. И Наса и становится Ор, и там становится Ор. Ор это свет, как бы хохма, называем так. Но уже есть свет, то есть есть отражение на собственной каждом теле. Смотри внимательно, есть свои собственные 10 сфер, так или? Оно по отношению к самому себе у них получается Ор, свет. А по отношению к общему парсуфу, то есть с головой вместе, у них остается, конечно, они являют, представляют собой только 7 нижних. Это, что вот это надо хорошо разобраться, что в одном состоянии, одно может быть, в одном отношении, извини, это может быть только 7 нижних, какой-то парсуф может быть только 7 нижних, представлять 7 нижних чего-то общего вместе с головой. А по отношению к самому себе, все вак, он имеет в себе все 10 сферот, то есть имеет полную структуру 10 сферот со всеми показателями. Вот это гибкость духовная. И постоянно надо над этим работать, чтобы видеть эти связи. С одной стороны это вак, а с другой стороны у него есть полное все 10 сфер. Таким образом, в нем есть тоже в голове, у него есть также и своя, как бы, малхут в голове тоже, когда мы говорим, что это есот, есот, малхут и малхут. Это в частном отношении. отношении. А в общем отношении это всего, весь, например, весь Ариханпин, это в общем отношении, в общем, это, в общем плане это только лишь семь сферот, семь, он одевает семь нижних сферот Кетера. Так? То есть по отношению Кетера, парцов Кетера общего, он одевает только семь нижних этого Кетера. Вот это надо вещи эти знать, о чем мы говорим. Об общем аспекте или о частном аспекте. Все имеет общее и частное. Каждая деталь творения имеет общее и частное. Вот это никогда нельзя забывать. 20. Шапирушо. Шамасах юред миник вейнаим шалахем. 21. Эляпе. В махазерим ахаб лемадрига. Ваз Ахар 22 шиеш лахем ахаб кдекилим коним гам гардеород. Точка. Вот сейчас он объясняет нам, что вот что такое это, когда юд выходит из авир, из воздуха этих вак каждого парцуфа из мира Ацилут и так далее. Даже ниже. И становится ор, свет становится. То есть, как я добавил в гадлуте. 20. Надо работать над этим. Постепенно, постепенно надо над этим работать. И просить, чтобы тебе это было раскрыто. Оно постепенно приходит. И интересно то, что продвижение в духовном, оно кажется сначала медленным, или наоборот, очень быстрым. А потом кажется, сначала кажется быстрым, как бы пропорционально все растет. С больше усилий, больше продвижения. А потом-то окажется, что как будто бы замедление есть. И больше усилий, а мало продвигаешься. Окажется просто. А потом получается так, что такие периоды есть. А потом получается так, что идет как тебе сказать, по геометрической прогрессии. Не раз плюс два будет два, а два плюс один, три, три плюс один, да? А раз плюс два будет два, два, потом два сразу, два раза по два, четыре, четыре раза по четыре, шестнадцать. Шестнадцать сразу удваивается, 169 и так далее, и так далее. Вот так работает духовное, продвижение в духовном. Но надо дойти до этого, надо и дойти, и идти дальше. Нет другого выхода здесь. Никак нельзя это достичь, нельзя купить, нельзя головой пробивать, никак нельзя, только терпением и желанием должно быть потрясающее желание. Выше всего должно быть желание это познать, то есть приобрести в себе жизнь, полную самостоятельность, автономность от всего мира. Вот тогда раскроется все. Что надо раскрыть, чему надо раскрыться, на что есть потенциал, все раскроется. А каждому этому дается, его какой бы ни был потенциал, какой ни было кли, ни было какое бы ни было количественным качеством в отношении кли, а главное, чтобы его заполнить, чтобы оно могло получить полное совершенство, то, что требуется ему полно исправиться и получить то, что требуется. И это доставит все, что надо. Так вот, он сказал, что это юд выходит и во всех вак из авир, и то есть делает искотну, то и получается в гадлуте получается свет, ор. 20. Шапирушо, что это означает? Шамасах йорет миниквейнаем. Смотри внимательно. Что масах спускается из никвейнаем, из открытия глаз. Глазное око, так, по-моему, называется, что такое по-русски, по-моему, было. Ну, в общем, место, где бина стояла. Шелагем их. Из их никвейнаем. Эль АП к П, он спускается к П. Глазное яблоко. Глазное яблоко, вот мне подсказывает. 21. Само место. место, которое нет, само место, которое там есть, куда, куда глаз вставляется глаз. Куда глаз вставляется. Вот это называется место Никвейнай. Так вот, он спускается в П. П – это Малхут в голове. Умахазирам, Умахазирим, Ахаб Лемадрига. И они возвращают этим самым Ахаб к ступени. То есть Кетер Хохма, где там были. Теперь получается пять Крикилим, как бы пять стадий в голове. Ваз Ахарше Ешлахем Ахаб Крикилим. И тогда, так как у них есть 22 Ахаб Килим, то есть они приобретают Аконим Гам Гарда Урод, есть у них теперь Ахаб Килим, то есть Ахаб Килим прибавляются. Извини, это не в голове, конечно, у них своя голова есть, но все это делается в Вак Парцуфа. А там тоже у них есть такое же, такой же в Катнуте. И там поднимается у них свои Ахаб, и тогда есть Ахаб Килим. И тогда есть Гар, вместе с ними приходит Гар Светов. По закону обратного соотношения между Килим и Светами. 23. Ваалькен Нивхана Масах Шубанит Вейнаим Башем Мифтаха. 24. Киу Согер это Парцуф. Миарадгар Баэт. 25. Шубанит Вейнаим. Вегу Потеяхото Бахазара. 26. Им Ород Дегар. Баэт Иридато Бахазара. Лимекумо. 27. Лапе. Очень-очень внимательно. Валькен, то есть здесь есть такое вот в теле каждого парцуфа, в вак каждого парцуфа, есть вот такая вещь, как валькен. И поэтому нивхан амасах считается масах шеба никвейнаем, который находится в никвейнаем. У них. В теле, то есть в любом вак любого парцуфа. Баша Мифтаха называется именем Мифтаха. У них стоит в Масаха, называется Мифтаха, ключ. 24. Кигу Согер это Парцуф, ибо он закрывает Парцуф. Мегарат Хохма от свечения Гар. От свечения Гар. Баэт во время 25. Шигуба Никвейнаем. Когда он стоит в Никвейнаем. То есть, когда катнут, он поднимается вверх, как поршень цилиндра. И закрывает. Вот давление небольшое, и он закрывает, поэтому нет, он закрывает доступ светов Гар. Выгупотеяхото, и он открывает его Бахазара обратно, 26. Им Орода ты Гар. Вместе со святами Гар. Баэт Иридато Бахасарал и Макомолапе. Во время его опускания обратно на свое место в П. То есть в Агадлуте, когда он опускается в П, он тогда он притягивает свята Гар. Ну, конечно же, надо иметь в виду, какой гар и что за гар. Ибо это всегда остается, смотри внимательно, гар, то есть хохма, какая хохма, это будет всегда, смотри внимательно, еще очень-очень-очень внимательно, что это всегда, о чем разговор идет, где, какое качественное, какое качество имеет теперь вот эти, этот гар, это хохма, который получает, это всегда, мы видим, что это всегда парцуф. Какой парцуф у нас есть? Парцуф вак, правильно? Это парцуф и вак, это без головы. Правильно? Мы все сейчас говорим, что в вак каждого парцуфа, он, вак каждого парцуфа, устанавливается и регулируется атерет есот, а не атерет есот. Атерет есот и есть мифтаха. То есть масах там есть, вот этот называется атерет есот мифтаха, ключ. А в голове там у него полное, он там стоит как бы настоящая малхут. Или мы говорим, да, как я уже говорил. Там юд не выходит, то есть малхут там как бы не выходит из головы. А в теле в любом есть, если есть гадлут, то туда идет хохма. Ну какая хохма, имею в виду? Что если бы, что так как голова не присоединяется к этим трем сферотам, что присоединяется? Присоединяем очень тонкие-тонкие вещи здесь. Так как только ахаб тела, ахаб вака, парцуфа вак присоединяется к своим кетер хохма, которые есть в этом парцуфе. Но сама голова никак нигде, ни в каком парцуфе больше не прибавляется, прибавляется к ваку этого парцуфа. А поэтому всегда есть только вак де хохма. Да? Только 0,6 хохмы. А гар хохма не получается. Хотя мы и говорим, что да, гар в частном отношении, так, этих 10 сфер, когда мы видим, смотри внимательно, когда мы видим, говорим про гадлут в парцуф авак, то там, конечно, мы говорим, что там, да, там есть полностью все как бы получение. Почему? Потому что там, да, смотри, если вак рассмотреть сам парцуф авака, то если рассмотреть его 7 сферот, общих 7 сферот, если их видеть как 10 частных, да, 10 частных, то там получает, конечно, он имеет, он получает там, как сказать, он там получает гар хохмы. Правильно? Почему? Потому что его голова, имею в виду, его голова, частная голова, она присоединяет к себе, то есть его частная голова, вак, любого вак парцуфа, она, это кетер хохма, она присоединяет к себе ахаб этого парцуфа вак. То есть в частном отношении есть вот это гар де хохма. Но и какой это гар? Это гар де хохма, который у нас по сути дела является вак де хохма. Ибо настоящая голова, то есть общая голова этих 10, этого парцуфа, то есть у парцуфа, у общего парцуфа, только есть не вак парцуфа, а вак с настоящей головой, с общей головой этого парцуфа. Она, голова, не присоединяется. В голове, настоящей голове, есть только хасадим, только авир, там буквочком ют не выходит из головы. Вот это очень тонкая, деликатная вещь. Что когда ты это разберешься в этом, все увидишь, что заиграет все внутри, и все будет работать. Ручей будет бить изнутри без всякой преграды. Но нигде это не могут хорошо объяснить. Вот эта вся вещь такая. Ибо вот Зохар не учат, и поэтому не могут. А вот будешь учить Зохар, увидишь все это. А просто другие вещи, они не добавляет вот это, не видно, не ощущение, нет этого ощущения, как замок, ключ, вот этих вещей. Они не дают вот этих духовных, я называю это, духовных представлений. Духовные представления надо себе, как сказать, выработать, их разработать, их развить в себе. И нет ничего другого более, чем Зогар, который именно дает нам возможность и способствует развитию духовного воображения. То есть не материализованного, а духовного воображения. Поэтому пробуй вот это вот еще 10 тысяч, 10 раз, 100 раз читай это. Я это читаю, эти вещи читал в разных вариантах. Ты много раз повторяет он это здесь, во в любом Зогаре. Во всем Зогаре я это читал. Весь Зогар прошел. И он везде, вот эти, по-разному он это добавляет, что-то это. И везде я внимательно надо смотреть, как это работает. С другой стороны, это подтверждение тому, что ты ощущаешь, что ты знаешь. И так далее. Отвержение. И так далее. Пока у тебя не будет созревшего духовного представления вот этого, что он нам говорит, видишь, что вот, видишь, как, можно сказать так просто, вот раз это Ахав добавляется в этом, и все, и Авир, а видишь, он дает, говорит, Авир словами, то есть самими понятиями, Авир, воздух, то есть Хесед. Воздух, он, конечно, он грубее, чем свет, и когда Юд выходит из этого, остается Овар. Вот это дает тоже представление духовное, ощущение духовное. И тогда это во всех вещах сможешь на это полагаться. Двадцать семь. Умитам зе гу мехуна гамкен петах эйнайм. 27. Умитам зе, и по этой причине гу мехуна гамкен, он называется также, вот этот ключ, называется также петах эйнайм, открытие глаз. Правильно? Почему называется открытие глаз? Где он стоит, этот, имей в виду. Сразу подумай, не просто так, почему. А называется, ключ называется открытие глаз. Почему? Потому что ключ стоит, где он стоит в Мафтеях, в Мифтеха. Он стоит на арамейском Мифтеха, а на иврите будет Мафтеях. То есть без буквочки Алеф. И где он стоит? Он стоит под Хохма, правильно? И Хохма сокрытая, так или нет? А имеется в виду, не может проходить. А когда именно в теле, именно в вак любого парцуфа. А когда гадлут есть, то он открывает эти глаза, то есть глаза хохма, так? Хохма, как бы, он открывает хохма и бина. Он открывает их и дает возможность им, этим гар, войти. 29. Я думаю, Миквейнайм будет глазница. Миквейнайм. Глазница. Вот, глазница. Хорошо, глазница. То есть, Миквейнайм, глазница, может быть. То есть, само место, где глаз, где само яблоко находится. Глазное яблоко. Просто неважно, но чтобы знал, что это. Идем дальше. Следующий абзац, 29-я строчка. Нам некуда торопиться. Главное досконально проработать вот этот каждый урок, досконально проработать, работать над ним, выстрадать его. Без этого ничего не получится. Что-то добавить, что-то узнал, что-то нет, что-то вроде бы не знаю, согласился. Работать над этим надо. Нет другого выхода. Взе амру. В тамир бе кеман де ганис кула 30 тахот мифтаха хада. Кломар, 30 после запятой, ки афальпише атик, 31 отсмо, нехакак, бгейта тааканаль, миколь маком, гай галифа, 32 вехакика, шинаса, Баарихан пин микоа хатик, айно дума 33 де лехатика, де атик ацмо, киарихан пин нехекак, алидей 34 мифтеха, шугуатерет есод, кигухе хасер, 2.35 малхут каналь точка. Предельная, предельная ясность и четкость, как он нам объясняет. То, что ясность, что нам нужно знать в данный момент. Смотри, что он говорит. 29. Везе амро, это что он Зогар говорит. Ветамербе, и он сокрыт. И это сокрыто, и он сокрыто там. Вот это Малхут, которая поднялась. Кеман де... Ганис кулу атахот мифтаха хада. Как некто, кто сокрыт, весь сокрыт под ключом, то есть под одним ключом, то есть закрыт на ключе. Кломар 30, то есть, слышишь, что он говорит нам? Ки афальпи шеатик, что несмотря на то, что атик сам 31, ныха как багейта та аканаль, он высечен нижней буквой гей имени Гавайя. Вот там настоящая, и запомни, в атике стоит настоящая буква гей всего, как бы, всего мироздания. То есть вот это настоящая малхут де малхут. Она там стоит. Миколь маком, тем не менее, смотри внимательно, а это гар кетера, правильно? Тем не менее, гай, галифа, вахакика, та высечка, и то хакика, и то гравировка, 32. Шинасаба Арихан Пин, смотри внимательно, которая сделана, была сделана в Арихан Пине в силой Атика. Эйно дома не похоже на не сравнить, он говорит, не сравнить 33 лехакика де Атика цму с высечкой в Атике самого Атика. Ариханпин, ибо Ариханпин, их и как альдея мифтаха, ибо Ариханпин, он высечен, в нем есть выгравировано в его месте, которое в его десяти сферотах, выгравировано в него, у него, выгравировка у него сделана альдея мифтаха, посредством мифтаха, посредством этого ключа 34 шигу атерет есот, что это атерет есот. И не было на это запрета цимцума алев. Кигу хасер малхут, ибо ему не хватает малхут, ему не достает малхута, у него нет настоящего малхут. Его малхут, она поднялась, вот это его же малхут, она настоящая малхут, она подняла, он же атик, сори, ариханпин, он же тоже кетер, правильно? Так вот, десятая сфера всех, самая последняя его, она поднялась вообще всех десяти сферот всего, или всех парцуфиями, всех сферот от Силута общих, сама последняя Малхут де Малхут, она поднялась в голову Атика, а поэтому у него нет Малхута своего. Есть только Атерет Есот, каналь, как сказано выше. А так как у него нет, нет у него Малхут, Малхут де Малхут, которая стоит, стояла бы у него в голове, а у него тоже, то, а то у него есть Есода, с Есодом может, может он и получить, и закрывать, и открывать. Точка. 35 после точки. В нем Цаши Баниква и Наим де Ариханпин. 36. Шолет этра катерет есод вело гейтата. И находим, что в никве и наим, что в отверстие глаз, ариханпина 36. Шолет этра катерет есод правит только атерет есод, только атерет есод, и а не гейтата. Это очень важно. А не последняя буква. Четвертая нижняя буква Гей имени Гавайя. Точка. Улафихах 37. Авира де Ариханпин Нитьяда Легиатом и Тукан Бамифтеха. Первая срочка левой колонки. Да. Машаэньке Навира де Атикло Итьяда Китва Амалхут де Никуда Эмцаид, бо шейна мамшехет три, бо гар каналь, точка. Так как мы говорили, что есть две точки, есть точка, помнишь, некуда де Ешува, то есть точка поселения, помнишь, мы говорили, точка поселения. Вы тоже мы учили здесь, на этой странице, правая колонка, восьмая строчка. И мы учили тоже в Яутиот, Равида Бенуна Саменуна Саба. Помнишь, учили, что это Есод Малхута, то есть буква Шин, второе высшее дно, а не настоящее дно, буква Тав, помнишь. А то называется буква Тав или настоящее место, место Малхуды. Малхут называется, Малхуды Малхут называется место ее настоящее, где она должна быть. Это куда она потом вернется, обратно спустится, это никуда Эмцаид, это центральная точка, то, что мы называли. Так вот, есть центральная точка, или, как мы говорили, или точка поселения, никуда Иешуа. Так вот, поэтому мы должны всегда ориентироваться на эту точку поселения. Вот там есть жизнь, там можно поднятие. Поднятие, что такое поднятие? Поднялась вверх, это ман. Опустилась вниз, это будет мад. Там есть поднятие, опускание, там есть жизнь. А не так, как в голове Атика, там она стоит смертельно и не придет, не все 6 тысяч лет она не получает от нее, она не может, на нее нельзя сделать зивук, но, конечно же, влияние ее, безусловно, есть. Потому что она влияет тоже на, как бы мы будем учить это, она делает то, что ниже ее все, везде есть, когда масах есть, то всегда есть ее влияние, она как бы дает силу, как бы подогрев на то, чтобы был массах, чтобы было желание как бы сделать, подняться. Но мы будем учить это. 36, правая колонка, 36 внизу. Улуфихах. А и поэтому 37. Авира де Ариханпи, Нитьяда. Авир, то есть авир, то есть слово «авир», то есть воздух, как мы говорим, или когда есть как воздух, как мы говорим, слово «авир», то есть тот хасадим, который есть в, только в Ариханпине, когда есть катнут, он говорит, это итьяда, оно познаваемое, то есть становится, может, в гадлуте юд выходит из слова «авир». Встает, выходит на свое место, на место Атерет Есод. И тогда называется постигаемое. Постигаемое — это слово яда, от узнаваемое, познаваемое. От слова яда, знать. А знание, а знать, то есть передать, означает передать гар хохмы. А это возможно только когда, только в парсуфим девак. Очень-очень важно. Ибо там нет настоящей Малхут, а там есть только Атерат Исот, Льйото, так как он Метукан Бамифтаха, так как он Арихан Пин, он установлен с Мифтахой, с этой Мифтахой, с этим ключом. Первая строчка левой колонки Машеньки Навира де Атик, Лоит Яда, противоположность Авира де Атик. Воздуху, авир, слово авир, атика, то есть то место, где стоит Малхут, де Малхут. Оно непознаваемое, ибо оно не спускается к П. Это, так, это Малхут, де Малхут, или как называем точка, центральная точка, которая там стоит, она не спускается в П, и поэтому она не может привлечь гар. А не поможет привлечь гар, означает непознаваемое. Китва, Малхуда, никуда дымца идбо, ибо Малхуд центральной точки, она в нем, в Атике. Война мамшехет, бог гар канал, и она не притягивает к нему гар. Почему? Она не спускается в П, и так, поэтому никак не может быть там гар. Там всегда в голове Атик, имей в виду. Там всегда только хесед, видишь? Видишь, да? В голове Атика всегда только хесед. Три. Велоика шелаха маше ану омрим. Четыре. Кан шееш барихан пин гальгальтовый найм. Улейлам рушень боэла пять ахаб. Шехем Махацита кетера тахтон. Смотришь, как он нам помогает хорошо. Мы уже знаем об этом. Но еще раз он нам сейчас объясняет еще, что, ну, что у нас сразу возникает говорит сомнение. Как, слов, как сказать, у нас возникает следующее противоречие, как будто бы, смотри, Ариханпин, ведь он же всего только семь нижних сферот, какой, откуда у него может быть гар, правильно? Гальгальта и Венаем, откуда у него может свои, откуда у него может быть кетер и хохма? Так, Гальгальта и Эйнаем. Откуда у Ариханпина может кетер быть Гальгальта и Эйнаем? Это сейчас он сам скажет. Смотри внимательно. Три. Вело и кашелаха, и чтобы не было у тебя затруднения в том, что шеану омрим, что мы говорим, четыре. Кан здесь шееш, Ариханпин, Гальгальта и Эйнаем. Что есть, что мы здесь говорим, что есть в Ариханпине, Гальгальта и Эйнаем. Гальгальта и Эйнаем, значит, голова. Сразу видишь, Гальгальта и Эйнаем, значит, голова. А Гальгальта — это кетер, а Эйнаем — это глаза. Значит, есть у него Гальгальта и Эйнаем. Улиэль. А в то время, когда вверху, выше, Амарну мы сказали, Шэнь бойла Ахаб, что у него только Ахаб. Правильно? Только вак килим. И это то, что мы говорили, что общее и частное, помнишь? Шехем, шехем махацита кетера тахтон, что это ахаб, что это только нижняя половина кетера, правильно? По отношению, и то, что я тебе говорил, что общее и частное, правильно? Теперь он объясняет нам, 5, 8 точки. Киклапей, атик 6, эйн лойла ахаб, амнам клапей 7, ацмо. Гу гальгальта вейнаим вехасер аха точка. Смотри, как он говорит. Ки клапей атик, ибо по отношению к атику, если взять вместе, они же и этот кетер, вместе они составляют кетер. Эйн лойла аха. Нет в нем, и в нем есть только ахаб. То есть по отношению к атику он только ахаб. Он одевается на, извини, он одевается на ахаб атика, правильно? по отношению к Атику, кто он? Он Ахав, он одевается, то, что нижний, что одевается на высший, он такой, как высший. То есть он одевается только на Ахав, Атика, то есть по отношению к Атику, он Ахав. Только Ахав это значит Вак. Так или нет? То есть Вак плюс мал, плюс нуква. Амнам клапеят смо, смотри, что он говорит. Но по отношению к самому себе у него есть и ножки, и ручки, и ручки. 10 ручек, 10 ножек, все у него есть. 7. По отношению к самому себе, гугаль гальта война, им вахасераха, по отношению к нему, к самому себе, он в частном, он по отношению, в частном отношении, по отношению к самому себе. В катнуте у него есть гальгальтова инаем, и не достает ему ахаб. Правильно? То есть, правильно, понятно, что я говорю? То есть, если взять его 7 нижних его сферот, то есть 7 нижних кетера, то они 7 нижние по отношению к самому Атику, они 7 нижние. Но они эти 7 нижние, на все эти 7 нижние одеваются 10 сферот, частные получается 10 сферот Ариханпина. А 10 сферот, значит, у него тоже есть свои на этих 7 нижних общих у него есть, он одевается и на них, и у него есть свои гальгальта и наим, кетер и хохма, правильно? А под ним стоит у него как бы вот это как бы вот это малхут, но не балхут де малхут, конечно, а мы как мы называем, атерат есот. И поэтому она может опуститься и подняться и опуститься. Камувар, как это было, как это объяснено? Видишь, он дает, в скобках дает, в сифри пихалы хохмата кабала. Как это, как он пишет, что, как это объясняется в моей книге «Птихалы хохмата кабала», введение в кабалу, то есть птиха. Ну, я еще ни одного человека не видел, которому птиха помогла. Ни одного еще не видел. Птиха хорошо, хороша, ни в коем случае нельзя ее учить в самом начале. Ибо человек доходит до мира Никудим, и все, и он уже не знает, что дальше, потому что это как детское все это объяснение, не знают, как это объяснить, и объясняют это так, что уже все, сначала вот это отсюда сюда, свет сюда, а все, а Никудим уже ничего не мог дальше, все. И конец. И никто не идет дальше, чем это вот это вот. Потому что это не то объяснение. Он просто дал, книга его вот эта, 40 страниц она всего имеет. Его введение, она просто вдобавок дается введение к Зогару, просто как напоминание человеку об этих всех этих вещах. 40 страниц она всего дается. Вот так это, но ее объяснять вначале надо дать просто базовый курс кабалы, где можно это все потихонечку объяснить. Но не птихала хохмата кабала. 9. Притом он ее сделал таким образом очень сжатым образом. Ее хорошо так быстро пробегать постоянно, даже если человек, который уже занимался кабалой, ему иногда раз пробежался так быстро, когда иногда надо просто какие-то аспекты надо посмотреть, он раз пробежался, он что-то такое где-то схватил, что-то такое, опять немножко настроился, так вот, но ни в коем случае просто при изучении, начальном изучении она не подходит. 9 строчка. Но можно использовать, причем я ничего не говорю, что так, я говорю, вначале очень... Не. 9 строчка. Я думаю, мы здесь уже закончим. Очень напряженная вещь. Надо хорошо это все проработать, вот это, вот эти вещи. Атик, и как у Атика, и как у Ариханпина, и... может быть, есть какие-то чертежи. Я думаю, что уже достаточно у нас чертежей.